и сегодня же вернешься в город Волчьи Шахты, где примешь под командование оставшуюся без начальства городскую стражу. Самым первым твоим заданием будет восстановить порядок в городе и...» Тут я принял-таки все еще висящий невыбранным у пса квест «Кровь и серебро» «Взять под контроль серебряную шахту». «Вместе со стражниками выгоните оттуда всех халявщиков и бандитов, сил и боевых умений у тебя хватит. Все добытое серебро, за вычетом твоей доли и оклада стражникам, будешь сдавать в храм Матери Волчицы. Скажи слепой настоятельнице, чтобы вела учет и наняла нового казначея. И еще. Передай ей, пусть начинает агитацию. Будет сделано, мой принц». Четко по-военному ответила синеглазая волчица, после чего потупила взор и неожиданно густо покраснела. Но, может быть, пес, перед долгим расставанием, раз уж тут на вершине горы никого нет, знаю, это вино ударило в голову, но она, похоже, и дальше собиралась смущаться и лепетать что-то бессвязное, но я прервал ее косноязычную сейчас речь. «Хорошо, Мисти, но у нас всего полчаса. И меня, и тебя ждут дела. Наконец-то ты довел до конца романтическую линию с Мисти Ури!» Восхитилась и радостно запорхала перед глазами крылатая Вея в костюме ныряльщицы. «Да, пес, можно было гораздо быстрее все закончить, но я не подсказывала», — вторила сестре Виги. «Я отключил обеих. Нечего им подглядывать за тем, что будет происходить тут, на горе Кольцо, между псом и Мисти Ури. Маленькие еще». Розовые лисята тряслись в дилижансе, собираясь как можно скорее и дальше убраться от места, где мы себя показали, призвав тем самым ассасинов со всех сторон к горе Кольцо. Извозчиком на этот раз служил не Сандор Херон, а другой огромный кентавр, полосатый, словно его далекими предками были африканские зебры. Предыдущий же извозчик повез свою знакомую Мисти Ури обратно в город Волчьи Шахты. Мы ехали уже с час, уставшие за этот бесконечно долгий, выматывающий день и мечтающие лишь добраться до темноты до промежуточной стоянки на постоялом дворе, где можно будет оплатить ночлег и сразу же выйти из игры. Как вдруг все мои друзья синхронно встрепенулись, да и я тоже вырвался из дремы и уставился на побежавшие перед глазами строки игрового сообщения. Выполнено игровое задание «Кровь и серебро». Получено 157 500 очков опыта. Репутация вашего персонажа в церкви Матери Волчицы и пяти городах повышена. Выполнено дополнительное задание 1. Получено 337 500 очков опыта. Получен навык «Запугивание». Получен 83 уровень персонажа. Получено 15 свободных очков характеристик. Какая же Мисти все-таки умница! Не успела вернуться в город, как сразу же принялась за работу. Я благодарно улыбнулся, вспоминая приятные минуты на вершине горы, достал из инвентаря и рассмотрел большой красный камень, оставленный мне хвостатой девушкой перед расставанием. Сердце волчицы Мисти Ури. Уникальный предмет. «Пока вы храните этот камень при себе, сердце девушки принадлежит вашему персонажу, что гарантирует абсолютную верность Мисти Ури. Внимание! Где бы вы ни находились, возможен мгновенный призыв NPC-волчицы Мисти Ури, жнеца смерти 87 уровня, после чего камень будет разрушен».